Глава 36. Конец света подождет. Эйнар какое-то время молчал. Поднявшись, я не стала обращать внимания на Марка и стражников, села вплотную к мужу и прижалась к его плечу. Он обнял меня. Пальцы едва заметно дрожали. Казалось, если бы он курил, сейчас крепко бы затянулся табаком. Марк поджал губы и едва заметно вскинул брови. Не так фиктивен наш брак, как ему казалось. Но мне не хотелось ничего обсуждать или доказывать. «Так что?» — поторопил он Эйнара. «Стоило?» Тот медленно и глубоко вздохнул и ответил. «Угу. Лоуренс, и ты правы. Осталось несколько дней до обряда, который заговорщики хотят провести. Выбить из него имена, правда, не удалось. Главные прячут лица, и все собрания проводят в глубоких капюшонах и масках». «Но хоть что-то он знает!» — тихо воскликнула я, сжимая Эйнара за плечо. «Примерное место. Это за городом, на пустыре. Однажды Гарольда привели туда, как всегда, с завязанными глазами. Но он узнал по запаху гнили на свалке. Отличное место для этих людей!» — прокомментировал Марк. «Не знаю». — помотал головой Эйнар. «Там пустырь. Как и где они там могут скрыться? Надо искать следы или портал. Явно все не так просто. Что сделаешь с Гарольдом? Мне кажется, они там все сходят с ума не просто так. Их будто опаивают. Пусть сидит тут. Может, когда придет в себя, сможет добавить что-то еще. Идем. Мне еще нужно попасть на прием к императору. Говорят, он сейчас не в духе. И что ты ему скажешь? Возможно ли закрыть город на время? Въезд-выезд. Надо, чтобы никто не пересекал границы. И нужен комендантский час. Если Гарольд не врал, то они в самом деле собираются устроить кровавый ритуал и призыв темных сил потустороннего мира. «Но зачем? Какой в этом смысл?» — воскликнул в сердцах Марк, поднявшись. «Никакого!» Эйнар с силой яростно сжал кулаки, и даже мне передалось его отчаяние. «Будто хотят просто уничтожить все и всех. Назло. Дать волю той тьме, что живет за вратами. Я не знаю силу, способную остановить это». «Но врата охраняют. Стражи остались в замке. Они ведь не допустят, чтобы защиту смогли уничтожить так просто». «Похоже, мы их недооцениваем. Есть какой-то ход, который позволит им сделать это, вопреки всем нашим усилиям. И я не знаю, сможем ли мы остановить». Я мрачно хмыкнула и взглянула на великого первого стража. «Звучит паршиво. Ты, пожалуйста, больше никому так не говори». Эйнар криво улыбнулся. «Если закрыть город, начнется паника», — добавил Марк. «Император должен знать, какая угроза сейчас на самом деле. А еще он поймет, что мы так и не знаем, кто именно заговорщики внутри нашего же ордена. Где они скрываются, почему люди исчезают, словно их засасывает бездна. А у нас вместо доказательств кучка теорий и дырка от бублика. Ладно. Нам нужна Гвен и ее результаты». Эйнар взял меня за руку. «Вернемся во дворец и дождемся ее сведений». Я медленно кивнула. «Дай боги, Гвен действительно удастся выяснить что-нибудь полезное. Сейчас нам это очень нужно. Нам. Так странно. Я ведь не должна была во все это вляпываться, но связалась со стражем тьмы и теперь не могу так легко бросить. Да и если угроза столь серьезна, что может обрушиться на весь город и всю страну, как-то нечестно говорить, что я тут ни при чем. Никогда не думала, что буду однажды героиней, которая бросится спасать мир. Без зазрения совести считала себя прагматичной и самой по себе. Но вышла замуж, позволила этому браку случиться на самом деле, а теперь чувствую тепло руки Эйнара, такое волнующее и приятное, такое особенное, и понимаю, что в жизни есть что-то большее. Во дворце было тихо, словно все затаились перед грядущим. Или я уже себя накручиваю? Навалилась жуткая усталость. Подумать только, этот безумный день начался с получения Эйнаром должности первого стража. А потом была лавка, второй этаж, то вспыхнувшее безумие, от которого до сих пор лицо заливает жаром, и мурашки по телу. Собрание ордена, допрос. Кажется, пора сказать «стоп». На сегодня довольно событий. От Гвен пока не было никаких новостей. Эйнар довел меня до наших покоев, успел тихонько приобнять и мягко стащить флакон, создающий иллюзию, и прижать к столу, касаясь губами в нежном протяжном поцелуе, от которого мое сердце вновь забилось торопливо и горячо. «Это неосторожно», — пробормотала я, с наслаждением ощущая его жаркие ладони на талии. «Эйнар, сюда могут войти. Потом слухов не оберешься. Придут ко мне докладывать, что ты не успел жениться, как завел себе блондинку-любовницу». «Какой же я подлец!» Я улыбнулась, увидев усмешку на его губах, словно он, наконец, оттаял после той тьмы, после жуткого допроса. «У нас тут конец света, совсем скоро». «Тем сильнее мне хочется чувствовать тебя рядом, Рокс». Он коснулся лбом моего лба, с сожалением провел ладонями по бедрам, словно мысли о деле все испортили. Эйнар прошептал только. «Твоя личная магия, твое притяжение сильнее всей тьмы вместе взятой». Вспомнился его жуткий вид недавно, словно в подвале его рвали на части. Темная часть силы, похоже, основательно выматывает душу. И я не удержалась от искушения, привлекла Эйнара к себе, обняв обеими руками за шею. Прижалась губами, ловя жадный вдох. «Нас ждут дела», — начал было он. «Надо...» «Теперь уже мне все равно. В этот раз мы ничего не собирались разносить и разрушать. Эйнар осторожно донес меня до постели, а я не стала сопротивляться и сама прильнула к нему со всей тихо кипящей страстью. Не знаю, что за сила нас притянула, но с самого начала знакомства меня бросало от этого стража в дрожь. В хорошем смысле. И теперь я могла касаться его на законных основаниях. Так что пусть. Пусть, пожалуй, конец света еще немного подождет». Мы даже задремали друг у друга в объятиях ненадолго, прежде чем снова раздался стук в дверь. Великий магистр звал Эйнара на очередное обсуждение. «Поспишь тут?» — спросил страж, целуя меня в уголок губ, щекоча щеку и ухо. Хотелось обхватить его и никогда не отпускать, но Эйнар мягко освободился. «Разбуди, как только станет известно что-то важное», — вздохнула я. «Или как приедет Гвен». «Договорились». «Знаешь, беру свои слова назад. Похоже, в том полуразрушенном замке рядом с разломом мне было даже спокойнее, чем в этом дворце». «Все будет в порядке. Поверь мне». Эйнар, сидевший на коленях, обвел ладонью мое лицо с такой задумчивой нежностью, что у меня в глазах защипало. «Рокс, люблю тебя». Я повернулась на бок и подложила руку под щеку. «Не слишком рано для таких слов». «Ты вышла за меня замуж!» — возмутился он со смешком. «Под угрозой пыток!» — буркнула я и тут же схватила подушку, защищаясь. «Только не за ухо, не смей! Я вызову охрану!» Было что-то ненормальное в том, как мы смеялись. Может, устав от напряжения, мы сходили с ума по-своему. Уснуть мне так и не удалось. Окончательно разнежившись на постели, я лежала, подобрав под себя одеяло, и вспоминала эти пронзительные, щемящие чувства между нами, что превращали слабый огонь свечи в настоящий пожар. И вместе с тем было так трепетно, головокружительно, сладко. В конце концов я поднялась и прошлась по комнате. Снова натянула флакон и сосредоточилась на возвращении иллюзии Эйды. Скоро в самом деле привыкну к ее обличию, к этим длинным смугловатым пальцам, к длинным черным волосам и худому телу. Наступил поздний вечер. За окном виднелась луна, еще не полностью круглая, но полнолуние совсем скоро. Коснувшись лбом оконной рамы, я вгляделась в темнеющий океан. Тихий, спокойный. Но этому спокойствию сложно было верить. Пройдя бесцельно по комнате, я еще раз осмотрелась и вышла в коридор. По дворцу стражей ходили слуги. Кое-где дежурила охрана. Но меня ни о чем спрашивать не стали. Должно быть, статус позволяет свободно перемещаться в пределах здания. А дальше я и сама пока не сунусь. Это в сказках принцессы безбашенно скачут навстречу драконам, а я лучше побуду разумной девушкой с головой на плечах. «Месси Эйда?» — поприветствовал меня голос из небольшой комнаты. Я заглянула в приоткрытую дверь и увидела внутри Патришу. «Заходите», — кивнула мне вдова. «Муж снова вас покинул». Я улыбнулась и шагнула внутрь. Действительно, как не встречаемся с Патришей, так Эйнар убегает по делам. Это стало уже традицией. Его вызвал магистр. «Привыкайте», — усмехнулась вдова. Комната, похоже, была на зал для молитв, но без сурового аскетизма, как в замке-убежище. Здесь было довольно уютно и светло. На стенах висели портреты святых и кое-где их мудрые изречения, призванные напоминать о величии света. «Вы тоскуете по своему мужу?» — спросила я задумчиво. «Надеюсь, это не прозвучало бестактно. Просто хочу понять». «К тому, что моего мужа всегда будет преследовать опасность, я уже привыкла. Джейсон никогда не прятался за других и всегда смотрел тьме в лицо. Но как бы то ни было, к смерти никогда нельзя быть готовым до конца». Она кивнула. «Да, мне очень не хватает Джейсона». Оперевшись спиной о стену, я вздохнула. «Вы правы. Я плохо представляю, на что подписалась». Патриша посмотрела на меня искоса и покачала головой. «Ты выглядишь влюбленной, юная Эйда. Эйнар вскружил тебе голову». «Это плохо». Я посмотрела на свои линии на запястьях. «В один день и твой муж может спасти другого стража ценой своей жизни». Я нахмурилась, пытаясь понять, о чем она говорит. «Это произошло с вашим мужем, с Джейсоном?» Патриша медленно кивнула. «И он хотел спасти Эйнара», догадалась я, вернее, прочитала в глазах вдовы. «Он спас его и погиб сам. Это правда? Мне очень жаль. Но кто может быть защищен от такого? Уверена, что это была ужасная случайность». Патриша неопределенно пожала плечами, будто не в силах была согласиться. Она больше не казалась слишком взрослой и мудрой. Она тоже любила, как и я. Да, остриженные волосы делали ее старше, как и печальный взгляд. Но совсем недавно именно она была супругой первого стража. И наверняка была счастливой. «Я знаю Эйнара не так давно», — продолжила я. «Но он, уверенно, никого бы не подставил нарочно и не пожертвовал чужой жизнью, спасая свою. Как я уверена, вы не стали бы мстить за смерть своего супруга». «Что, даже подобная версия у вас была?» Невесело хмыкнула Патриша. «Такие времена», — осторожно произнесла я. «Спасибо, что поделилась», — сдержанно улыбнулась Патриша. «Не каждый расскажет подозреваемому, что его подозревают». «Всех допросили ведь еще в замке». «И вы поверили?» Я не стала рассказывать про призрака Лоуренса, который чувствует уловки и ложь. Во-первых, это само по себе звучит дико. Во-вторых, это не только моя тайна. Но вот выяснить кое-что стоит. «Патриша, скажите, а возможно ли найти сведения о невесте Света, которая числилась в монастыре около сотни лет назад?» «Давненько», — усмехнулась вдова. «Смотря что ты хочешь найти». «Эйнар попросил меня», — уклончиво начала я, «выяснить кое-что про мессира-основателя Ордена Стражей и его невесту. Про нее почти нет упоминаний в архиве, но знаю, что ее звали Лора и что она сбежала. Возможно, в монастыре знают что-то про ее дальнейшую судьбу». Патриша кивнула. «Попробую спросить, почему ты сама не...» «Я просто должна быть рядом с Эйнаром сейчас. Ему нужна моя помощь», — сказала я торопливо. «Нам всем, похоже, скоро потребуется помощь», — вздохнула вдова, а вскоре послышались шаги, и к нам заглянул слуга. «Месси Нордис, вас ищет какая-то женщина. Такая странная, в очках. Сказала, что ваш супруг приказал пустить и разыскать вас». «Гвен!» — обрадовалась я. «Ну, наконец-то!»